Но куда бы ни упал ее взгляд, везде творилось одно и то же. Птицы полностью заполонили город, круша все, обращая дворян в панику, не давая стражникам ступить и шагу. Обернувшись ко мне, Натта с серьезным лицом спросила меня: «Это ты? Это ведь ты все устроил?» Она опустилась на колено рядом со мной и смотрела на меня широко открытыми глазами, ожидая ответа. Но ответом ей был мой истошный смех и радостный, удовлетворенный взгляд. От этого она только больше изумлялась, вновь усевшись на черепицу, словно оставшись без сил от увиденного. Как я и думал, мероприятие было на редкость веселым. Глава 16. Помеха. Шун. 20 лет. 8. В городе Хельсе в день аукциона рабов, который обещал быть одним из самых прибыльных дней в году, случилось происшествие, которое поставило под угрозу все мероприятие и город в целом. Тысячи черных, как уголь, птиц заполонили город. Птицы устраивали погромы и ломали вещи и товары. Ни одна лавка не была пропущена птицами, витрины магазинов были разбиты, а товары в них испорчены. В городе творился настоящий хаос. В это же время мы с Наттой сидели на крыше одного из домов близ центральной площади и наблюдали за всем происходящим. Птицы кружили рядом, нападая и круша все, но ни одна из них не приблизилась к нам более чем на 5 метров. Наблюдая за всем этим, я не мог сдержать смех и просто смеялся и смеялся. А когда уже немного успокоился, то взглянул на Натту. Она была в растерянности от происходящего, оглядываясь и всматриваясь в дальние части города, где творился такой же хаос. Я мысленно вздохнул, понимая, что ее реакция на это вполне понятна, а после еще раз осмотрел округу. Где-то люди в панике пытались спрятаться, стражники же кое-как пытались отбиться, и, похоже, искатели тоже присоединились к стражникам, помогая им, махая мечами, прикрываясь магией. Они всеми способами пытались отбиться от птиц. Только это было бесполезно, словно бить палкой огромный рой пчел, в лучшем случае сбивая парочку штук. Убьешь 10, прилетят еще 20, так сказать. Один из искателей, видимо маг, пытался создать мощный барьер. В его взгляде читалась уверенность, ведь появившийся барьер выглядел прочным. Скорее всего, он ранее видел, как птицы, рассыпаясь на черные частицы, ломали замки клеток, и из этого предположил, что эти птицы являются духовными сущностями. Духовными сущностями называли существ, отчасти состоящих из маны и способных воздействовать на что-либо физически, так как являются наполовину физическими существами. Из того, что я прочитал в книгах, эти сущности настолько редки, что встретить их в этой стране практически невозможно. А вот в лесах эльфов их было полно, по крайней мере, так предполагал автор книги. Против них должны были хорошо работать барьеры атрибута света, так как через них пройти таким сущностям крайне тяжело, а то и вовсе невозможно. И вот этот герой-маг возвел барьер мутно-желтого цвета. Возможно, он бы и сработал, если бы птицы и впрямь были духовными существами. Но вот только он ошибся с самого начала. Пусть птицы и состоят из этого черного тумана, чем бы он ни был на самом деле, но при этом являются стопроцентно материальными объектами. Созданный барьер не то что не смог сдержать летящих птиц, он даже не смог задержать их, рассыпавшись от десятков клевков и ударов птиц. Теперь и искателям, и стражникам, прятавшимся за этим барьером, придется несладко, но они хотя бы в какой-никакой броне. Уже через 15 минут наблюдения за происходящим мне надоело сидеть на крыше. К тому же время уже шло к 8 часам вечера. Я встал и хорошенько потянулся, пока вокруг носились птицы, практически полностью закрывшие небо. Натта тут же обратила на это внимание и теперь смотрела на меня, не отрывая настороженного взгляда. «Думаю, можно идти. Нам нужно подождать одного человека у северных ворот. Пусть я и сказал человек, но имел в виду того эльфа. Что за человек?» Натта переспросила, смотря на меня настороженным взглядом и с некой опаской. «Он, так сказать, проведет нас в столицу». Я пожал плечами. После немногозначного взгляда в мою сторону Натта кивнула, и мы направились к тому месту на крыше, где и взбирались сюда. Я, как и в прошлый раз, взял Натту за талию и, придерживая ее, спрыгнул вниз. На этот раз она не издала и звука. После этого мы спокойно шли по улице, которая кишела птицами, направляясь к северным вратам. Птицы уже некоторое время не летали, а просто копошились на дороге, но перед нами разлетались, освобождая путь. Хотя вдали еще были слышны звуки от использованных заклинаний и хлопающих крыльев. Натта же, идя в плаще, реагировала на окружающих нас птиц вполне спокойно, вроде как понимая, что нас они не тронут. Пока мы шли, я осматривал повреждения города, разбитые стекла и витрины, сломанные лавки и повозки, разбитые товары, открытые клетки, везде осколки, грязь и пыль. Иногда из разбитых окон кто-то выглядывал, но, завидев птиц, сразу прятался обратно. Один только вид птиц снаружи пугал их до ужаса, так что на нас никто не обращал внимания в какой-то степени. Но чуть позже позади послышался громкий топот и крик. Вот он, это он, тот самый, который устроил резню на дороге. Я уверен, что и к этому он причастен. Этот голос был немного мне знаком, хотя самого человека я видел только раз. Встав в полоборота, я посмотрел назад. Там стояли четыре стражника, которым явно сильно досталось от птиц, и тот кричащий парень. Действительно, а не тот ли это парень, который был кучером у того садиста-барона? Точно он. Ну, мое лицо он, может, и не запомнил, но силуэт да. Надто он, скорее всего, тоже знает в лицо. Хорошо, что она стоит спиной к этому кричащему пареньку, в плаще который прикрывает и голову с ее треугольными волчьими ушками. Я стоял в полоборота к ним, и моего лица, скорее всего, видно не было из-за сумерек, так что я мог спокойно поговорить, но времени на это нет, да и не нужна мне лишняя головная боль со стражниками. «Если будешь так кричать, тебя могут услышать птицы», — произнес я тихим и немного издевательским голосом. От такого стражников немного передернуло, а вот сам парень не повелся на это. Судя по внешнему виду стражников, побитым доспехам и синякам на руках, они с моими птицами больше иметь дел не хотят. Самому же пареньку, похоже, особо не досталось от птиц. Но мне было все равно, как он отреагирует. Я просто развернулся и вновь направился к северным воротам, уже не обращая внимания на них. «Стоять, ты преступник! Схватите его, стража!» — продолжал истошно кричать парень. На его слова стража никак не среагировала, потому как перед ними опять появилась стена из птиц. На них уже не кидались и не клевали, а просто прогоняли, нагоняя страх. Думаю, им и жителям города еще долго будут сниться кошмары с этими птичками. Тем временем, пока ту стражу и паренька окутала стая птиц, мы свободно дошли до северных ворот и спокойно вышли из города. Стражи нигде не было, почти все из них попрятались от беснующихся где-то птиц. Уже идя за пределами города, мы с Ноктой двигались по дороге к холму в полукилометре от города. Солнце уже практически зашло за горизонт, и часть неба стала красновато-желтой, а другая окунулась в цвета ночи. Идя некоторое время в тишине, в которой лишь немного были слышны звуки из города, неожиданно Нокта прервала это молчание между нами. «Шун, я хочу спросить тебя о том, что сегодня произошло». Нокта резко остановилась, смотря на меня не то осуждающим, не то непонимающим взглядом. «Я слушаю». Остановившись, я повернулся в ее сторону. «Я не совсем понимаю, почему ты это устроил? Зачем все это было?» Она сделала шаг навстречу. «Можешь думать, что я хотел проучить алчных торговцев и высокомерных дворян, а еще чтобы освободить рабов. Я сказал то, что было лишь частично правдой, лишь очень малой долей. Освободить рабов?» Она замерла, а в ее взгляде уже было чистое удивление. «Ну да, я устроил все так, чтобы в определенный момент произошло вот это и рабы могли бежать». Пожав плечами, я указал рукой на город, над которым еще кружили птицы. «Действительно, я задумал это уже давно. Мне изначально казалось, что этот город был с противной атмосферой, царящей на улицах, в домах, везде. Мне он не понравился с самого начала, а когда я узнал о предстоящем мероприятии, то уже не мог сдержаться, чтобы не устроить погром. А в день, когда я встретился с теми тремя шпионами, после разговора с ними, я направился в место, где держали рабов. За время пребывания в городе я хоть немного досмотрелся, а пробраться в место содержания не вызвало у меня особых трудностей, но уже там я увидел жуткую картину. Множество клеток с полулюдьми, которые смотрели на меня пустым взглядом. Хотя, как позже оказалось, были и те рабы, которые содержались в более комфортных условиях. Я знал, что в таком состоянии они либо сломлены окончательно, либо просто не видит выхода из сложившейся ситуации. Сделав ставку на второе и убедившись, что никого из стражи поблизости нет, я рассказал им о своем плане. И если бы я был неправ, то при первом же вопросе стражи они бы все рассказали. Но их взгляды сразу оживились. Они сразу начали просить, чтобы я освободил их сейчас же. Но когда я объяснил, что собираюсь освободить всех рабов в городе, они немного успокоились, сохранив ту искру во взгляде. Возможно, решив, что за мной стоит некая организация. И как оказалось потом, они не просто не рассказали ничего страже, но и явно ждали нужного момента. Я разъяснил некоторые части плана, утаив многое, после чего указал на одного из рабов. Это был тот самый мужчина-полуящер, который был впоследствии сигналом о начале. Я выяснил, что их выставят на торги в центре, поэтому, когда выйдет этот мужчина, тогда и должно было начаться шоу. Но все, естественно, пошло немного не по плану, и вместо него вывели его дочь. Я мог дожидаться, пока его опять не выведут, но тут уже ничего не поделать. В итоге бежали абсолютно все рабы, которые были в городе. Птицы не просто так залетали во все дома, они искали, где еще спрятаны рабы, а погром был нужен для того, чтобы немного замаскировать освобождение рабов из клеток. Конечно, это заметит, но потом. И вот так кто-то бежал через главные врата, кто-то крал лошадей и также бежал через врата, другие, кто знал о неких тайных проходах, ведущих из города, шли по ним. Так или иначе, но выбрались все. Я рассказал Ногте об этой истории с самого начала. Она была немного удивлена, похоже, осознав некоторые факты. Но после рассказа Ногта немного опустила голову. Она выглядела расстроенной, принимая все произошедшее, но были вопросы, которые все еще не давали ей покоя. Даже если все так, как ты говоришь, зачем нужно было трогать мирных жителей? Она перевела взгляд на город за спиной. Мирных я как раз-таки там не видел. Никого. Я поморщился, отвечая на ее вопросы, вспоминая лица людей в городе. А, Ногта, резко повернувшись, шокированно посмотрела на меня. Скажи мне, ты ведь ненавидела своего хозяина? Вернув прежнее, спокойное выражение лица, я посмотрел на Ногту, которая спустя небольшую паузу кивнула мне. А людей, которых смотрит на тебя сверху вниз только потому, что ты не похожа на них? От моего вопроса она немного замешкалась, но потом опять мельком кивнула. Тогда чем они отличаются от этих людей? Они ежегодно продавали и покупали тысячи рабов. Рабов, которых поймали и насильно заковали в цепи. Для тех, кого ты назвала мирными жителями, эта торговля была лишь поводом для веселья. Ногта слушала меня с немного опущенной головой, я же продолжал говорить. На аукционе собрались ведь не только работорговцы и дворяне, но и жители города, которые хотели посмотреть на рабов. И смотрели они не с жалостью, а с весельем. Для них это был всего лишь праздник, где можно было вкусно поесть и посмотреть на привлекательных рабынь. Именно по этим причинам я не видел там мирных. Пойми, я не записываюсь в освободители рабов. Мне просто противно то, что было в этом городе. На мои слова Ногта молчала, обдумывая услышанное. Я же развернулся и вновь пошел по дороге, а Ногта не спеша последовала за мной. Теперь мы шли молча, а по ее лицу было ясно, что теперь она понимала причины всего произошедшего, и в какой-то момент, глубоко вздохнув, приобрела более приободренный вид. Идя по дороге, вскоре мы подошли к нужному нам холму, с которого открывался вид на город. Стоя на вершине холма и смотря на город в сумерках, я щелкнул пальцами. Из-за стен города показалась дымка, словно от пожара, но она быстро рассеялась и исчезла. Это были те птицы, я просто рассеял их, а дымка состояла из черного тумана, который тоже вскоре растаял, а мы все продолжали ждать. Прошло довольно много времени, и мы уже сидели здесь добрые 3 или 4 часа, и вокруг уже была ночь. Ногта некоторое время назад, сидя на траве, находилась в сонном состоянии, а сейчас уже дремала. Пусть сейчас и была ночь, но из-за света лун на кругу было вполне хорошо видно, а с моим зрением я видел все очень хорошо. Всматриваясь, я искал хоть какую-нибудь фигуру в округе, и вскоре в поля зрения попали несколько темных фигур. Две черные фигуры приближались к нам. Немного встряхнув Ногту, я разбудил ее и стал ожидать, пока они не доберутся к нам. Если это были стражники, то я просто мог сказать, что мы тут спрятались от птиц. А если не поверит, то просто вырублю. Двое людей подошли к нам и сняли капюшоны. Это были тот темный эльф и хитролицый парень. Приветствую вас двое. Кстати, вы успели вовремя сбежать из города, вроде там случилось нечто страшное, вроде целы. Он накинул нас двоих взглядом, на секунду задержав его на полусонной Ногте. Да, еле успели. Изобразив облегчение, я выдал добрую улыбку. Хм, отлично, давайте начинать. Взглянув на мою фальшивую улыбку, эльф не выдал никаких эмоций, а просто указал на место в стороне от холма. Хорошо. Кивнув, Мы с Наттой последовали за этими двумя. Мы спустились с противоположной стороны холма, подойдя к небольшому каменному валуну. Эльф скомандовал хитролицему, и тот с помощью заклинания атрибута земли создал ровную каменную платформу из того валуна. Парень начал чертить магический круг и расставлять кристаллы нескольких цветов, доставая их из сумки. Через некоторое время самодельный алтарь был готов. Теперь все, вставайте по центру, и начнем. Хитролицый с безэмоциональным выражением указал нам на эту платформу. Мы с Наттой переглянулись, после чего не торопясь встали в центр круга. После этого хитролицый начал произносить заклинание, а эльф стоял в стороне, сложа руки. Заклинание было очень долгим и произносилось несколько минут, да и подготовка много времени занимала. Не сомневаюсь, что сложность исполнения была высокой. Кажется, мне становится понятно, почему эта магия не особо популярна, иначе бы долгие дни в пути сократились бы до минут. Все еще читая заклинание, хитролицый прикоснулся к кругу, и тот засветился слабым белым цветом. Почему-то у меня плохое предчувствие. Магический круг, изначально бывший белым, начал светиться синим, но потом поменял цвет на фиолетовый, а кристаллы, которые также сверкали разными цветами, начали дрожать и трескаться. «Эй, разве так должно быть?» Эльф, видя происходящее, насупился и сделал шаг вперед. Хитролицый продолжал читать заклинание уже шепотом. Эльф еще раз окликнул его, но тот лишь начал кричать последние строки заклинания. «Тут точно что-то не так!» Эльф начал быстро подходить к парню, но не успел. Парень вскинул руки, и нас с Наттой окружил слепящий свет. Шун и Натта в мгновение исчезли, а эльф подошел к парню и схватил его за плащ. «Что ты сделал?» Явно понимая, что все пошло не так, как планировалось, эльф не стал сдерживать тон голоса. «Они являлись врагами», с таким же пустым выражением лица парень ответил эльфу, крепко держащему его. «Что, врагами? С чего бы? Они наши потенциальные союзники». Не понимал эльф, к чему клонит этот парень, который в команде был лишь недавно присоединившимся новичком. «Именно поэтому они враги, они помеха принцессе», — неожиданно закричал парень, в ответ схватившись за руки эльфа. «Что ты несешь, предатель?» Сжав зубы, эльф откинул того на землю. Парень лишь улыбнулся в ответ, лежа на земле. Эльф, более не желавший видеть подобную ухмылку, быстро подошел к нему и одним точным движением вырубил его, после чего перевел взгляд на алтарь. В этот день Шун и Натта исчезли из Хельса, а эльф, не зная, куда именно отправились эти двое, с докладом направился в столицу королевства. Глава 17. Совет 9. В столице империи Картолия, Утлане, во время глубокой ночи улицы вечно не спящего огромного города затихли. Причина тому была вовсе неплохой, нет, скорее даже хорошей или вовсе великолепной для жителей столицы. В этот день город навестили спасители, герои, коих простой народ уже успел окрестить новыми именами. Оливера Рича гордо называли Озаряющим Пути или Оливером Сияющим, а Кияму Ито стали звать Громовой Щит. Изумика да прозвали как девушку, пылающую огнем. Анну Власову уже с надеждой звали Анной Благословенной. С момента призыва спасителей в этот мир прошло немногим более полугода. За это время они успели пройти, казалось бы, ускоренное обучение. Но они обучались с необыкновенным рвением и странной легкостью, и итогом был просто потрясающий результат. Каждый из них владел своими атрибутами. Оливер был предрасположен к атрибутам света и воды, Ито, к земле, воздуху и молнии, Када, к воздуху и огню. Аня же имела необычное сочетание света и хаоса. За все эти полгода упорного обучения их имена быстро разнеслись по всей империи. Люди видели в них то ли силу, способную защитить их, то ли надежду, которой некоторым так не хватало. В любом случае поклонников у них было не счесть, а сомневающиеся, слыша о все новых, достигнутых этими четырьмя высотах, либо молчали, либо меняли свое мнение о них. Но в то же время эти четверо продолжали овладевать своими атрибутами все лучше, и, используя знания из прошлого мира, они достигли высот прошлых великих героев, а возможно, и превзошли их. Вскоре вся четверка спасителей отправилась в поход к давно тихому фронту, по пути приободряя и помогая всем и каждому. Это было скорее притворство для церкви, но и сами они изъявляли на это свое желание. На фронте же они никак не могли притворствовать, ведь могли столкнуться с отрядами демонов или с демоническими зверьми. Но в любой момент они быстро принимали уже отточенное построение. Оливер и Ито стояли в авангарде, когда была поддержкой как в авангарде, так и в арьергарде, а Аня помогала им, находясь в арьергарде. Таково было их построение в каждой битве. Иногда, Конечно, в неожиданных ситуациях это становился защитой они, а Оливер и Када быстро разбирались с противником. Хоть тактика и разнилась в зависимости от противника, но победа всегда оказывалась в их руках. За это время и подобные действия, помощь, они успели получить славу, новые имена в народе и престиж, который и так был обещан церковью. Спасителей всегда приравнивали к легендам, так что такой итог никого не удивлял. И вот, наконец, они прибыли в Утлану. Несмотря на позднее время, встретить их пришло много народу, освещая темные улицы факелами и яркими кристаллами света. Пройдя этот малый парад в честь их визита, все четверо направились в главный дворец императора. Сейчас им нельзя было отвлекаться на посторонние действия, а нужно было незамедлительно следовать во дворец. Посреди богатого и процветающего города прямо в его центре возвышалось строение, затмевающее своим величием всю остальную красу города. Сверкающий белым цветом дворец, словно сказочный замок, окруженный белоснежной и неприступной стеной. Красивые фасады и малые сады во внутренней части замка еще больше украшали его, освещенные множеством кристаллов света, в такое темное время суток. Жаль, что именно этих прекрасных видов и не было видно даже из самого высокого здания за пределами стен замка. И все же подобное строение можно было назвать неприступной цитаделью. А пока четверо спасителей подходили к дворцу, двигаясь по главной, широкой улице, их уже ожидали в зале собраний. Там собрались самые важные персоны империи. Патриарх Церкви Света, главнокомандующий армией Ингард, имперский стратег и тактик Катрин и советник императора Натаниэль. Считая самого императора и героев, всего тут должны были собраться 9 человек, совет 9, но лишь императора все не было. Спасители уже должны скоро подойти. А где его императорское величество? Мужчину, сидящего за большим столом, прервавшего молчание в зале, звали Ингардом. Ингард выглядел как молодой мужчина 30-35 лет, с русыми волосами и короткой бородкой. Он был в отличной физической форме и одет был в военный мундир с несколькими нашивками, обозначающими его статус. Но, несмотря на молодой вид, ему уже было почти 50 лет, что крайне удивляло практически всех его знакомых. За свои годы он повидал много битв и получил авторитет в имперской армии, поэтому к его словам нельзя было не прислушаться. Хотя изредка он мог быть и вспыльчив, особенно тогда, когда его что-то очень сильно беспокоило. Недолгая тишина в ответ на вопрос Ингарда прервалась приходом слуги, который, подойдя к Натаниэлю, что-то прошептал тому на ухо, а после молча удалился из зала. Натаниэль же, выслушав сказанное слугой, глубоко вздохнул, приподняв свои очки и протерев прикрытые глаза. К сожалению, император не сможет прийти на это собрание. В ходе неожиданно начавшейся битвы у северо-восточной крепости, близ Великих гор, он вынужден остаться там на некоторое время. Но так как эта битва явно не крупная, то это продлится недолго. Натаниэль, стоя в стороне от крупного стола, рассчитанного на 9, говорил размеренным голосом, не повышая тон, словно докладывая кому-то чином выше. Натаниэль же, в отличие от Ингарда, как раз-таки был того возраста, на который и выглядел. Ему было 29 лет, а он уже стал советником императора. Его нередко отмечали как интеллигентного и невероятно внимательного человека, вид которого немного показывал его цивилизованный характер. Длинные золотистые волосы до плеч, аккуратно причесанные назад, красивые черты лица, выражающие спокойствие в любой ситуации, строгий костюм и очки. Это все создавало особую ауру вокруг него. Неожиданное нападение, мы ведь должны помочь в такой ситуации, разве нет? Ингард говорил на тон громче, нежели Натаниэль, и сохранял настороженный вид. «Успокойся, Ингард», — говорила упрекающая девушка с огненно-рыжими волосами и небрежно уложенной мантией, обращаясь к Ингарду. «Если ты думаешь, что наш император не справится со слабым набегом, то может появиться подозрение, что ты недооцениваешь его. Вовсе нет. Я все же верный подданный императора, это естественно, волноваться, особенно во время непредвиденных обстоятельств». Ингард отреагировал немного резко, услышав ее дерзкие слова, и все равно будь немного сдержаннее в своих словах. Девушка, которую звали Катрин, не обратила внимания на тон Ингарда и просто отвела взгляд в сторону. Катрин в подобных ситуациях говорила в поучающей манере, даже несмотря на то, что была в 2 раза младше Ингарда. Все дело в ее характере, а именно в том, что Катрин с детства была крайне необычна и даже гениальна. Уже в 10 лет она могла проводить сложнейшие расчеты и понимать почти все, что ей мог говорить маг ранга мастера. Это качество в девушке заметил тогда еще молодой император, который проезжал мимо ее родной деревни и впоследствии забрал ее с собой для обучения. Как и нынешние спасители, девушка усваивала новую информацию очень легко, и вскоре у нее открылся еще один талант. Стратегическое мышление и гениальные тактические ходы неожиданно показали себя и стали ее пропуском в высшее общество страны. И уже в 19 лет она стала стратегом при дворе императора. После последней фразы Катрин в зале совета вновь повисла тишина, которая продлилась всего несколько минут. Пока присутствующие просматривали документы, на которых была расписана причина сегодняшнего сбора, в другой части зала послышался скрип дверей. Трехметровые двери в зал совета открылись, и в зал зашли четверо спасителей. Оливер уверенно шагал впереди всех и был одет в серебряные доспехи с золотыми полосами на плечах. На талии у него висел роскошно украшенный меч в ножнах. Это снаряжение можно считать самым ценным во всей империи реликвией, выкованным в древние времена лучшими мастерами. Им пользовались многие поколения спасителей, которых было не так уж и много. И та, который шел за Оливером, был одет в тяжелые серые доспехи, за спиной у него огромный щит и меч с широким лезвием. Его снаряжение пусть и не такое выделяющееся, но уступает снаряжению Оливера только в подвижности. Выковано оно было сравнительно недавно, им пользовался прежний спаситель, когда же была облачена в легкую и не стесняющую движение броню. Сама броня была на среднем уровне, но зачарованная магией высочайшего уровня мастерства на защиту от огня, ударов и всяческих внешних воздействий. Снаряжение Оливера и Ита тоже было зачаровано, но из-за качества материалов многие зачарования попросту не имели бы эффекта. А так как в бою когда пользовалась огненно-покрывающими заклинаниями, то эти чары были необходимы для сохранения целостности ее брони. В разгар боя ее руки и ноги покрывались пламенем и наносили дополнительный урон противнику. Когда предпочитала рукопашный стиль боя и действовала по тактике, присущей поддержке, ударил, отступил. Магию же ветра она использовала для ускорения движения и разогрева огня, пуская больше кислорода на пламя у рук и ног. А вот Аня стала магом света и хаоса с невероятным разрушительным потенциалом. Маги хаоса сами по себе сильные противники, а в сочетании с магией света они становятся еще опаснее. Аня же обладала такой силой, что некоторые придворные маги опасались подобного потенциала. Она всего несколькими заклинаниями способна серьезно уменьшить силы небольшой армии, состоящей примерно из 3000 человек, но уничтожить полностью их она не может, хотя даже это было очень впечатляюще. Но были и минусы у такой силы, а именно все еще долгое произнесение некоторых сложных заклинаний и сложность их контроля. Поэтому Аня носила совсем легкие доспехи и белую, с фиолетовыми линиями мантию поверх них. На внешней стороне мантии имелись символы и магические круги, именно они помогали ей контролировать мощную магию и усиливать эффекты заклинаний. Все четверо спасителей вошли в зал совета и заняли свои места. Присутствующие сразу отложили документы, которые только что читали, а прибывшая четверка окинула всех взглядом. И это все, а где император? Оливер сразу заметил отсутствие важной личности на этом собрании. К сожалению, его застали врасплох некоторые срочные дела, и поэтому он не сможет присутствовать на этом собрании. Катрин спокойно ответила на вопрос Оливера. Что ж, тогда можем начинать. Ингард обратился ко всем, на что получил одобрительные кивки. После его слов из зала сразу вышли все стражники и слуги, оставив лишь 8 человек из состава совета. Изначально этот совет собирался из 9 человек, 5 героев-спасителей, императора, патриарха, главнокомандующего и стратега. Но в связи с тем, что спасителей сейчас было лишь 4, освободившееся место занял советник императора по приказу самого императора. «Какая тема на повестке дня?» – спокойным голосом спросил это, интересуясь тем, зачем же их вызвали в столицу. «Сегодня несколько тем. Западный фронт, отношения с эльфами и гномами и несколько незначительных тем». Катрин перелистнула несколько страниц документов, перечислив некоторые темы. «Тогда я начну. Сейчас на Западном фронте затишье. Не считая мелких стычек с демоническими зверями, все спокойно. Хотя последняя информация говорит о том, что демоны все еще устраивают набеги». Ингард, с немного грубым голосом, жестикулировал, говоря о ситуации на фронте. «Ты ведь понимаешь, что это может быть затишье перед бурей?» В ответ ему Катрин посмотрела на Ингарда, прищурившись, явно понимая, что подобные действия демонов ведут к чему-то явно нехорошему. Конечно, понимаю. Я распределил войска по всему фронту и расставил несколько десятков тысяч солдат по опорным фортам. Так что если враг нападет с неожиданной стороны, то подкрепление прибудет в нужный момент. Условно отчертив пальцем на столе границу, Ингард указал на готовность армии. Эта тактика лишь временна. Когда начнутся активные действия, придется подключиться к командованию и мне. Все же в постоянном ожидании врага боевой дух солдат упадет, и мы можем попасть в очень невыгодную ситуацию. Катрин сложила руки на груди, выдав задумчивое выражение лица. У кого-нибудь есть возражения? Лично я не против. Ингард кивнул Катрин в ответ, а вместе с ним и все остальные. Только лишь патриарх молча сидел на своем месте. Раз уж вы так быстро определились, то позвольте, теперь я сообщу о следующей теме. Натаниэль подошел к столу, поправляя очки и смотря на документы в руках. Хорошо, думаю, мы закончили. Если что, Ингард, поговорим подробнее на эту тему за картой фронта. Катрин на секунду обратилась к Ингарду, после чего сразу перевела взгляд на Натаниэля. Ингард же кивнул, сидя со скрещенными руками. Подождите, а что насчет поисков, о которых я просила? Неожиданно Аня вскочила со своего места, вскрикнув. Катрин посмотрела на Аню немного печальным взглядом, который ей был явно не свойствен. «Прости, но поиск того человека, по твоему описанию, не дал результатов». Катрин покаянно склонила голову, будто сама виновата в этом, хотя это было вовсе не так. Аня села на свое место и откинулась на спинку стула. За время пребывания в этом мире она подключила к своим поискам и Катрин, с которой успела немного сдружиться за прошедшие месяцы. Но все же тот факт, что не было никаких результатов, ее очень сильно огорчал. Давайте вернемся к вопросу. Для начала отношения с гномами. Как вы знаете, через королевство Ральдия проходят торговые пути от гномов к нам, так что некоторые товары доходят до нас уже отчасти проданными. Конечно же, кроме тех, которые являются государственным заказом, вроде оружия, брони и другого. Натаниэль начал издалека, пытаясь объяснить ситуацию шире. «Хочешь сказать, что до нас доходит лишь часть запроса?» Ингард знал о проходящих торговых путях, которые являлись важными для быстрого развития армии империи, но об уменьшении количества довозимого товара слышал впервые. Не совсем так. Товар продается на территории королевства по более низким ценам и продается вновь нам, по ценам чуть выше. Но это все равно дешевле, чем доставка от королевства гномов до нас напрямую. Натаниэль для себя указал пальцем несколько цифр в документах, имея при этом невозмутимый вид. Ингард нахмурился, продолжив читать записи в документах. Ему было крайне неприятно, что кто-то пытался обдурить империю в торговых отношениях, но тот факт, что в итоге торговля выходила более выгодной, смягчал его эмоции по этому поводу. Что касается отношений с эльфами, тут все сложнее, учитывая то, что в королевстве Ральдия сейчас идет борьба за трон, даже так они пытаются наладить с эльфами дружеские отношения. Если у них это выйдет, то и мы будем в плюсе. Но несколько недель назад в районе одного из лесов на границе территории эльфов и королевства Ральдия произошло аномальное событие, сравнимое разве что с рождением нового лорда демонов. Натаниэль показал свое настороженное выражение лица, говоря об аномалии. На эти слова отреагировали все присутствующие, даже патриарх, который должен был только наблюдать за советом, обеспокоился. Подобной речью Натаниэль плавно перешел к теме, по которой собрали четверку спасителей. Ведь если аномалия была как-то связана с рождением лорда, то эта тема становилась одной из важнейших. Рождение лорда, неужели там и правда такое произошло? Ито, так же как и Натаниэль, не свойственно ему самому изменил тон на более обеспокоенный. Если это правда, то это может повлиять как на отношения с эльфами, так и на расположение фронта. Ингард сразу начал обрисовывать возможные плохие варианты. Но разве для рождения лорда не требуется один из высших демонов? Если так, то каким образом один из них оказался далеко за границей, практически на противоположной части страны? Успокойтесь, эффект от аномалии уже рассеялся, но и обнаружено там ничего не было. К тому же, как я уже сказал, это аномалия, и она необычна даже для рождения лорда, так как вместо мощного выброса маны, который должен стать знаком рождения лорда, вся мана в той части леса была поглощена, вся до последней капли, Натаниэль все так же настороженно говорил, разве после такого лес может продолжить жить, ведь мана, по сути, дает жизнь лесам эльфов или что-то вроде того. Эльфы могут принять это событие как недобрый знак со стороны людей, когда неуверенно высказала свое мнение. Не совсем, но это правда. Но, как ты и сказала, тот лес принадлежит эльфам, так что восстановится он быстро. Что же до отношения самих эльфов, то тут нужно просто понадеяться, что они не примут это близко к сердцу. Катрин спокойно пояснила некоторые вопросы со стороны Када. В таком случае нам точно нужно быстро среагировать на этот инцидент. Если мы упустим возможного нового лорда, то фронт с демонами может сильно измениться. Ингард все еще был на взводе из-за услышанного. Успокойся уже, Ингард. Как бы то ни было, это забота эльфов Иральди. Мы в любом случае не можем перекинуть целое войско через всю соседнюю страну, в которой сейчас и так неспокойно из-за борьбы за трон. Катрин моментально сменила добрый тон, которым говорила Скада, на упрекающий по отношению к Ингарду. В ответ ей Ингард только фыркнул. В конце концов, в том районе ничего примечательного после этого события не произошло. После этого все присутствующие продолжили разговор об этой аномалии, разобрав несколько докладов из Ральди, пытаясь прийти к общему мнению. Но в итоге, не зная истинной природы этой аномалии, никто из них не мог с точностью сказать, чем она обернется в будущем. После этого обсуждение перешло к более незначительным темам. Четверо героев сидели молча, ведь подобные дела были свойственны для политиков, а не для них. Изредка они что-то советовали, но их советы можно было воспринять как взгляд со стороны, который иногда может оказаться полезным. И все же дальнейшие разговоры на совете прошли практически незаметно для этих четверых. А после его окончания у них появилось немного свободного времени, которое они уже распланировали для себя.